Он, конечно, смог, а быстрота погружения Сьюзан в транс только подтвердила догадку Роланда о том, что Сьюзан уже гипнотизировали, и недавно. Однако он не мог добиться от него того, чего хотел. Вроде бы она во всем шла ему навстречу. Контактный гипнотик, как сказал бы Корт. Но дальше определенного уровня он пробиться не мог. Не то чтобы Сьюзан пыталась что-то скрыть. Монотонным, бесстрастным голосом она рассказала об унизительной процедуре осмотра у старухи. О том, как Рея попыталась разогреть ее. Тут кулаки Роланда сжались с такой силой, что ногти впились в ладони. А потом наступал момент, после которого Сьюзан ничего не помнила. «Она и Рия вышли на крыльцо», — говорила Сьюзан. «Постояли под целующейся луной, свет которой падал на их лица. Старуха гладила ее косу». Сьюзан это помнила. «Прикосновение это вызвало у нее отвращение, особенно после того, что ведьма проделывала с ней раньше. Но Сьюзан ничего не могла с этим поделать». Руки стали такими тяжелыми, что не поднимались, язык не ворочался. Она могла только стоять, а старуха что-то шептала ей на ухо. «Что?» – спросил Роланд. «Что она нашептывала?» «Я не знаю. Остальное теряется в розовом». «Розовом? О чем ты?» «Розовом», – повторила она. В голосе звучали нотки удивления, словно ей казалось, что Роланд валяет дурака, прикидывая, что не понимает ее. Она говорит: «Да, дорогая, сделай так, ты хорошая девочка». А потом все становится розовым. Розовым и ярким. Ярким. «Да, как луна. А потом...» Сьюзан помолчала. «А потом я думаю, что розовая и стала луной. Целующейся луной. Яркой розовой. Целующейся луной. Круглой, как грейпфрут». Он попытался пробраться в ее память другими тропами, но безуспешно, всякий раз натыкаясь на розовое сияние, поначалу заслоняющее ее воспоминания, а потом преобразующееся в полную луну. У Роланда никаких ассоциаций слова Сьюзан не вызывали. О синих лунах он слышал, а о розовых никогда. Не сомневался он только в одном. Сьюзан получила от старухи мощный сигнал. «Все, забыть». Он подумал о том, чтобы проникнуть глубже в ее сознание. Она бы на это пошла, но он не решился. Опыта он набирался только на занятиях, гипнотизируя своих одноклассников. И далеко не всегда эти попытки проходили гладко. Но в классе всегда присутствовал Корт или Ван Ней, которые могли вмешаться, если ситуация начнет выходить из-под контроля. А здесь учителей не было. Так что ученики, плохо это или хорошо, могли рассчитывать только на себя. Что если он уведет ее очень далеко, а потом не сможет вернуть назад? Ему говорили, что в глубинах подсознания обитают демоны. А если ты проникаешь слишком глубоко, они иной раз выходят из пещер, чтобы встретить тебя. А помимо прочего, дело-то шло к вечеру. Они и так провели вместе слишком много времени. «Сьюзан, ты меня слышишь?» «Да, Роланд, я очень хорошо тебя слышу». «Я собираюсь прочитать тебе стишок. Ты проснешься, как только я прочитаю его. А проснувшись, вспомнишь все, о чем мы говорили. Ты меня поняла?» «Да». «Слушай. Птички и рыбки, медведи и зайки, слоны, черепахи и прочее зверье исполнят любое желание твое». Просыпаясь, она порадовала его самой прекрасной улыбкой на свете. Потянулась, а потом обняла его за шею и покрыла лицо поцелуями. «Ты и ты. Ты мое желание, Роланд. Единственное желание. Ты и только ты. Навеки и навсегда». Они слились воедино прямо на берегу, сжимая друг друга изо всех сил. «Ты».